Денис крался за юной баронессой, настороженно озираясь по сторонам. Он понял, что его выбросило в этот мир незадолго до покушения на Золушку, и теперь его задача была спасти несчастную от нападения Кэтран. Кэтран! Что-то на нее нашло. Совсем распустился тут без него народ. Ничего, он здесь наведет порядок. Тем временем Золушка уже забрела в бурелом, точно такой же, который Денис видел в зеркале бабки Ерошки. Лес здесь был такой густой, что солнечные лучи с трудом пробивались сквозь кроны деревьев. Судя по всему, ей было очень страшно. Голова юной баронессы вжалась в плечи. Собрав остатки мужества, девушка склонилась над землей и начала собирать хворост. Юноша спрятался за широким стволом столетнего дуба, шагав в пяти от убогой. Следить за ней было легко. Реакция у несчастной была замедленна, и двигалась она точно сомнамбула. Золушка распрямилась, прижимая к груди охапку хвороста. Денис приготовился к прыжку. Именно в этот момент, если верить тому, что показало зеркало, должна была появиться Кэтран. Зеркало не подвело. За спиной Ангелики фон Дендри замерцал портал, из него мягко выпрыгнула принцесса в зеленом охотничьем костюме. Как не рад Денис был видеть свою вздорную, но горячо любимую начальницу, в данный момент было не до сантиментов, а потому через мгновение она уже трепыхалась в его объятиях. Юноша зажал ей рот и затащил девицу за дерево, пока она не совершила непоправимое. Так как он напал со спины, Кэтран, естественно, не могла видеть своего обидчика, а потому сопротивлялась отчаянно, от неожиданности напрочь забыв о своем главном оружии — магии. Агрессивная девица с размаху воткнула юноше свой острый локоток в живот, вонзила зубки в его ладонь, и как только объятия бедолаги невольно разжались, ловко вывернулась и с разворота нанесла удар. В последний момент, узнав нападавшего, Кэтран попыталась его смягчить, но и того, что парень получил, хватило, чтобы он начал оседать. Удар был профессиональный. Кэт подхватила падающее тело, под ее ногой хрустнула ветка. Принцесса, выпучив глаза, смотрела на Дениса, ловящего широко открытым ртом воздух. Но он тоже был профессионал, а потом быстро пришел в себя. Вновь твердо встал на ноги и, не дожидаясь, когда она начнет громко проявлять свои чувства, поспешно заткнул ей рот страстным поцелуем. Треск сухой ветки заставил бедную Золушку вздрогнуть и медленно повернуть голову. Не обнаружив за спиной ничего страшного, девица, тем не менее, решила, что приключений в лесу на нее сегодня хватит, и направилась в обратный путь, судорожно прижимая к груди свою ношу. Дэн специально затягивал поцелуй, чтобы дать возможность Золушке удалиться на безопасное расстояние, и оторвался от Кэтран лишь когда почувствовал, что у нее в груди начал заканчиваться воздух. — Ты... выдавила с трудом отдышавшаяся Кэтран. «Я!» — радостно кивнул Денис и тут же схлопотал пощечину. «Ты! Где тебя столько времени носила? Я тебя так ждала!» «Кать, да ты че?» — опешил юноша. «Я столько слез пролила!» Из глаз Кэтран брызнули слезы, и к ужасу Дениса в руке появился кинжал. «Да я тебя, гада!» Отпрыгнул в сторону Денис. «Ты с ножичком, поосторожней!» Девушка недоуменно посмотрела на нож в своих руках и, опомнившись, откинула его в сторону. «Ну вы даете!» — облегченно выдохнул Денис. «Какие-то у вас дурные наклонности! Что у тебя, что у этой!» Юноша имел в виду восточную красавицу, совсем недавно метавшую в него кинжалы. Но слишком поздно сообразил, что ляпнул это, не подумав, так как Кэт поняла его иначе. «Ах, у тебя еще и это появилось!» Кулачки Катран застучали по его груди. «Я все королевства, я папу с мамой на уши поставила, а он с другой где-то шлялся целый год. Да я тебя сейчас своими руками убью!» «Зачем? Я ж тогда помру. И что ты тогда будешь делать?» Денис не знал, смеяться или плакать, и все норовил ласково прижать к себе бушующую Катран. «Закопаю, чтобы знать, где плакать над твоей могилкой». Странная логика. «Кто она?» — требовательно спросила Катран. «В упор не знаю», — честно признался Денис. «Увидел ножичек в твоих руках и вспомнил про нее. Представляешь, буквально полчаса назад одна девица с голым пупком проверяла на мне заточку своих кинжалов». Увидев тревожный блеск в глазах Катран, юноша понял, что его ненаглядная готова к конструктивному диалогу. Сумел подтянуть гибкое тело принцессы Геи к себе поближе и ласково поцеловал ее в курносый носик. «Но я даже благодарен ей за это. Именно из-за этой малахольны я сумел прорваться сюда». Катран судорожно всхлипнул и прижалась к его груди. «Рассказывай». Денис рассказал все без утайки. И как воевал с Валькой Шибалиным, и как тренировался, пока тот писал свою книгу, и про загадочное нападение неизвестной девицы, и как эффектно вылетел в этот мир. Дальше продолжить он не смог, так как преисполненное раскание Катран начала покрывать его лицо страстными поцелуями. Однако надолго ее не хватило. Какая-то мысль вновь затуманила ее чело. «А тут ты что делал? За этой девчонкой шел?» «Ну, в общем, да». «Значит, императорская дочка тебя не устраивает. На простушек потянула». Вновь начала закипать Катран. «Подожди, я тебе сейчас все объясню. Во-первых, она не простушка, а баронесса. Денис сегодня явно тупил». «Ах, баронесса!» Юноша наконец рассердился и так тряхнул принцессу за плечи, что у нее клацнули зубы. «Хватит дурить!» Девушка замерла с выпученными глазами. «Я кому только что рассказывал, что видел ее в зеркале? Пушкину? И то, как ты ее грохнуть приготовилась, тоже видел. Потому как заметил эту простушку здесь, сразу за ней рванул, чтобы выйти на тебя». «На меня?» — пробормотала Катран. «На тебя и перехватить, пока ты ее не грохнула. А теперь я хотел бы знать, за что? Катька, что происходит? Знаешь, для меня женщины, старики и дети святы. Женщин, я вообще считаю, бить нельзя, даже цветами. А ты? Быстро рассказывай, чем она тебе насолила». «Ты что, думал, я ее убить хотела?» «Очень было похоже на то». «Болван, я ее оглушить хотела. Забыл, что я ликвидатор. У меня задание новое, а ты мне его сорвал». «Ничего себе задание! У девчушки и так с головой не все в порядке, а ты по больному месту добавлять». «Ничего ты не понимаешь. На маму покушение готовится». «Чью маму?» — опешил Денис. «Мою». «Бред. На папу я бы понял. Император все-таки. А при чем здесь твоя мама?» «Притом. Я даже название тайной операции темного мастера знаю. Невеста для императора. Откуда у папы при живой маме невеста появится? Ты не задумывался?» «Ну, Валька, ну, кореш, ну, гад!» — рассвирепел Денис. «Писака хренов! Вернусь, прибью!» «А если вместе вернемся, то я добавлю», — пообещал Катран. «Идет. Слушай, а откуда ты про эту операцию узнала?» «Да, понимаешь, я в академии с одной подругой училась. тоже была неплохим ликвидатором. «Хм, от скромности ты не помрешь», — хмыкнул Денис. «И что дальше?» «После академии ее в одной из стычек с демонами хорошо по головушке приголубили. Ликвидатором она после этого стала паршивым, зато пробивать ее стало на пророчества всякие, предсказания. Туман в них — жуть. Все мозги свихнешь, пока до сути доберешься». «Да, в моем мире такие тоже встречаются. Нострадамус, Вольф Мессинг. Ну, Вольф-то конкретный пацан. Будет так-то и так-то, и все в точку. А Нострадамус такого понаписал, что исследователи до сих пор репы чешут, вникают в его откровения. Как правило, начинают понимать, о чем речь, когда предсказания уже сбываются».